Вопреки надеждам Альбера, день прошел без особенных приключений, если не считать нескольких встреч с той же коляской. Во время одной из этих встреч, случайно ли, нет ли, маска Альбера отвязалась. Тогда он схватил в охапку весь оставшийся у него запас цветов и бросил его в коляску. Вероятно, одна из очаровательных женщин, которых Альбер угадывал под нарядными костюмами поселянок, была тронута его вниманием. Когда коляска снова поравнялась с экипажем молодых людей, она бросила им букет фиалок. Альбер подхватил его, так как Франц не имел никаких оснований полагать, что фиалки предназначаются ему, то он не препятствовал Альберу завладеть ими. Альбер победоносно вдел букет в петлицу, и экипаж торжественно проследовал дальше. «Вот и начало любовного похождения», — сказал Франц. «Смейтесь сколько угодно», — отвечал Альбер. «Но я думаю, что это в самом деле так, и с этим букетом я уже не расстанусь». «Еще бы», — продолжал смеясь Франц. «Как же иначе узнать друг друга?» Впрочем, шутка стала вскоре походить на правду, потому что когда Франц и Альбер снова встретились с той же коляской, маска, бросившая Альберу букет, увидав, что он вдел его в петлицу, захлопала в ладоши. «Браво! Браво!» — сказал Франц. «Все идет как по маслу. Может быть, вы хотите, чтобы я оставил вас одного?» «Нет, нет, не будем торопиться. Я не хочу, чтобы она думала, что меня стоит только поманить. Если прелестной поселянке угодно продолжать игру, то мы найдем ее завтра. Вернее, она сама нас найдет. Она даст о себе знать, и тогда я решу, что делать». «Браво, Альбер! Вы мудры, как Нестор, и благоразумны, как Улис. И если вашей Цирцее удастся превратить вас в какое-нибудь животное, то она или очень искусна, или очень могущественна». Альбер был прав. Прекрасная незнакомка, по-видимому, решила в этот день не продолжать заигрывание. Молодые люди сделали еще несколько кругов, но больше не видели коляску с поселянками. Она, вероятно, свернула в одну из боковых улиц. Тогда они возвратились в палаццо Росполи, но там уже не было ни графа, ни голубого домино. У затянутых желтой камкой окон еще стояли зрители, вероятно, приглашенные графом. В эту минуту тот же колокол, который возвестил начало карнавала, возвестил его окончание. Цепь экипажей на Корсо тотчас же распалась, и экипажи мгновенно скрылись в поперечных улицах. Франц и Альбер находились как раз против Виа делле Маратте. Кучер, не говоря ни слова, свернул за угол и, миновав палаццо Полли, выехал на пьяцца д'Испанья и подкатил к гостинице. Маэстро Пастрини вышел на порог встречать своих гостей.